всеобъемлющей пустоты внутреннего энергетического тела и пустоты отдельных жизненных точек. Подлинное тело в китайской традиции есть тело именно полнополое, и пустота тела полости едина с великой пустотой универсума. Колонка на странице 344. Только совершенно мудрый способен претворить праведный путь, а потому в его теле нет изъянов и хворей. Если вещи не отходят от праведного пути, не истощается и их жизненная сила. Четыре времени года и состояние инь и ян – это корень всего сущего, а посему совершенно мудрый весной и летом заботится о силе ян, а осенью и зимой заботится о силе инь. Тот, кто идет наперекор законам движения ци, четырех сезонов и сил инь и ян, обрекает себя на муки и смерть, а тот, кто следует им, не будет знать болезней. Сие и зовется обретением пути. Совершенно мудрый лечит недуг, пока он еще не проявился, и приводит свой организм в порядок до того, как он приходит в расстройство. Если же принимать лекарство, когда болезнь уже проявилась, и наводить порядок, когда здоровье расшатано, это все равно, что начинать рыть колодец, почувствовав жажду, или браться за изготовление оружия, вступив в битву. Конец цитаты. Внутренний канон Желтого Владыки. Второй век до нашей эры. Страница 348. Диагностика и лечение. Особенности представления о теле человека предопределяют принципы диагностики и лечения в китайской медицине. Китайские лекари избегали хирургического вмешательства и любого резкого воздействия на отдельные органы тела, именно потому что лечили организм в целом. Их целью было восстановление естественной гармонизированной циркуляции энергии. По сути, клиническое лечение в китайской медицине не отличается от профилактики заболеваний и общих гигиенических процедур. Используя свою методику, китайские врачи успешно борются со многими сложными заболеваниями, не поддающимися излечению методами европейской медицины, болезнями почек, расстройствами центральной нервной системы, бесплодием женщин и прочим. Важно и то, что такое лечение не имеет вредных побочных результатов. Страница 349. Как уже говорилось, болезнь в китайской медицине рассматривается как результат дисгармонии жизненных сил организма. Нарушению жизненного баланса способствуют 6 патогенных факторов, а именно ветер, считающийся универсальным патогенным фактором, присутствующим во всех прочих, холод, жар, сырость и летний зной. Проникновение ветра на поверхность тела проявляется в признаках простудных заболеваний и порчи ци в каналах. Воздействие холода ведет к спазмам сухожилий и мышц, что влечет за собой нарушение циркуляции жизненной энергии. Действие сырости проявляется в головных болях и головокружении, а сухость истощает жидкости тела, что наносит наибольший вред деятельности легких. Появлению болезней способствуют и сильные эмоциональные реакции человека, каковых по традиции насчитывалось 7 – радость, страх, тоска, тревога, горе, гнев, испуг. В ряду патогенных факторов упоминаются также неправильное питание, физическое и эмоциональное перенапряжение, укусы насекомых и животных, физические травмы. Традиционная китайская диагностика включает в себя несколько методик. Осмотр внешности больного, включая выслушивание дыхания, обоняние исходящих от него запахов, рассмотрение цвета лица, языка и прочего, простукивание, расспросы. Обычай запрещал врачу непосредственно осматривать тело пациентки, так что последняя рассказывала о симптомах своего недуга через полог кровати, показывала больное место на фарфоровой статуэтке обнаженной женщины. Наиболее эффективным методом диагностики было прощупывание пульса на запястном участке лучевой артерии, где находится начало и конец всех каналов. Здесь различаются 3 точки для пальпации пульса, каждая из которых соответствует по 2 наполненных и пустых органа. В каждом из этих 3 мест пульс определялся по 3 уровням – верхнему, среднему и нижнему. Пульс оценивался по глубине – поверхностный или глубокий, твердости – твердый или мягкий, силе – сильный или слабый, форме – тонкий, нитевидный или широкий, гладкости – гладкий или шероховатый, и ритму – частый или редкий, ритмичный или неритмичный. Китайские врачи различали в общей сложности 27 видов пульса, причем для правильной их оценки следовало учитывать время года и суток, возраст и пол пациента и прочие факторы. Страница 350. Симптомы болезни классифицировались по 8 принципам – инь и ян, наружное и внутреннее, холод и жар, наполненность и опустошенность, Например, к янским синдромам относится чрезмерная оживленность, покраснение лица, частый пульс. А к категории иньских – вялость, бледный цвет лица, замедленный пульс. Синдромом холода считались озноб, отсутствие жажды, бледный язык с белым налетом и медленный пульс. А синдромом жары – покраснение тела и лица, жажда, лихорадка, красный язык с желтым налетом, учащенный пульс. Различались также четыре болезненных состояния ЦИ – недостаток, опускание, застой, извращение тока и три болезненных состояния крови – недостаток, застой и жар в крови. Существовали также перечни синдромов болезней различных органов –